Вадим Вербицкий. Черный принц. По настоятельной рекомендации доктора Иде, заведующего отделением для особо опасных пациентов, я изложу в письменном виде все, что было многократно сказано мной в присутствии судебных дознавателей и членов медицинской комиссии психического освидетельствования. И хотя времена, когда психиатрия применялась в качестве карательного инструмента, прошли, меня терзают сомнения в вопросе, хотелось ли бы мне на самом деле получить признание невменяемости. Облегчит ли подобное решение суда мою участь или же только усугубит ее? Повторюсь, вероятность того, что я поведаю больше, чем уже было сказано ранее, совершенно точно равна нулю. Итак, 11 марта этого года, приблизительно в 21:40 вечера, В, мой товарищ, нанес мне неожиданный визит. Выглядел он, мягко говоря, встревоженным. Мы прошли через полутемный коридор, и я провел его в гостиную, рассчитывая, что он долго не задержится, так как время это для меня довольно позднее, а я человек привычки, и спать обычно отправлялся не позже 22:00. Оставив за гостем право расположиться в мягком кресле, сам я уселся на край дивана и включил торшер. Комната наполнилась слабым рассеянным светом. Не дожидаясь моих вопросов, В стал рассказывать свою умопомрачительную историю, благодаря которой он и оказался у меня. Речь шла о странной игре с применением зеркал и свечей. Слушая его, сначала я пришел в изумление, однако потом заподозрил, что товарищ мой верно задумал надо мной подшутить. И как только он сделал паузу, я не удержался и, рассмеявшись, тотчас воскликнул: «Ха-ха-ха, что это за бредни, а?» Это была минута скепсиса. Сомнения мои развеялись очень скоро. «Дружище, сколько тебя помню, ты всегда питал странный интерес ко всякого рода чертовщине», — продолжал я демонстрировать свое недоверие. «Но, должен признать, на сей раз ты превзошел себя. Кто этот черный принц?» Лицо В побледнело, и его голос опустился до тихого шепота. Он посмотрел в угол комнаты за мое плечо. И я сразу сообразил, что в том углу было самое темное место в гостиной. И только лишь на жалкую долю секунды я вдруг почувствовал у себя внутри холодок. Да, вот теперь я припомнил. Это был первый тревожный сигнал. «Не произноси его имя вслух», — сдавленным голосом вымолвил он, а его глаза, они едва не вылезали из орбит. Мой смех снова сотряс воздух в комнате. Хотя через секунду-другую я ощутил неловкость за свое неучтивое поведение. Человек явно был чем-то не на шутку напуган. Но я никак не мог взять в толк, о какой игре он говорит и кто этот пафосный персонаж, однако упоминание о котором вызвало у него живой страх. «Не смейся над ним», — сказал он, дрожа всем телом. «Лучше не злить того, кто приходит на зов». Но я не унимался и опять потешился над сумасшедшим рассказом В, безотчетно отпуская высокомерные шуточки в его адрес и поднимая брови. Позже я признал, что таким образом старался заглушить внезапно пробудившийся во мне страх. И с каждой последующей секундой страх этот все усиливался, пока не достиг своего апогея и не заполнил всю мою душу, словно холодный, липкий туман. И я все смеялся. Но смех мой был совсем не веселым. Это был уже смех безумца, нездоровый, порывистый, лающий. Осознав, что не могу остановиться, я в ужасе слышал раскаты собственного дикого хохота. Как будто в комнате был еще кто-то третий. И это он, а не я, громыхал подобно безумному паяцу, заставляя дрожать стены и повергал моего нежданного гостя во все больший и невыносимый кошмар. В порыве отчаяния я попытался зажать себе рот руками, хватался за все, что попадалось мне под руку, затем бросился в ванную и окатил себя холодной водой из душа. Но это и все другие мои попытки прекратить смеяться провалились. Я рвал на себе одежду, а затем принялся душить себя, надеясь, что, лишившись возможности дышать, я добьюсь своего. Разрывая кожу, мои пальцы погрузились в мягкую теплую плоть, и кровь заструилась по рукам, но я не чувствовал боли. Помню, будто в экстатическом диком танце, опьяненный наркотическим зельем шамана, я метался по комнате, слепо ударяясь о стены. Кровь орошала пол. Была испачкана вся мебель. Мои ноги скользили в луже горячей вязкой крови. Внезапно я с шумом рухнул на пол. Очнувшись, я обнаружил себя лежащим посреди гостиной. Мои руки и вся моя одежда были окровавлены. И я едва сдержал крик, увидев своего гостя с разодранным горлом, словно он стал жертвой дикого зверя. Придя в себя от увиденного, я ощупал и свою шею, ожидая найти на ней ужасные раны. Последствия страшного помрачения, которое мне пришлось перенести совсем недавно. Но я не обнаружил на своем теле и малейшего следа от насилия, какое, как я считал, я мог учинить над собой. А потом мой рассудок воспротивился настойчивым догадкам. И я зашелся громким хохотом. И долго-долго не мог остановиться. Я смеялся и смеялся. Но на этот раз мне было действительно смешно. И по сей день я продолжаю смеяться. Лишь изредка прерываюсь, когда ум вдруг проясняется, и осознание случившегося ужаса причиняет мне страшные душевные муки. Но мое безумие, мое же благословение, ибо благодаря ему я по-прежнему жив. Ведь стоит моему уму вернуть ясность мышления, как сердце мое тут же пронзает невыносимая боль за то зло, что я сотворил с В, посетившим меня тем злополучным вечером. И неодолимое желание наложить на себя руки пробуждается во мне тотчас. Но кое-какие вопросы остались для меня неясными. Если я сумасшедший, почему отдаю себе отчет в эти минуты за каждое слово, излагаемое мной на бумаге, в точности приводя на память все события того дня? Кто же такой этот черный принц, который со слов покойного В преследовал его до самого моего дома, а до того являлся ему в кошмарных снах последние несколько ночей? И что имел в виду В, говоря «явившийся на зов»? Конец рассказа. Вадим Вербицкий. Черный принц. Текст читал Михаил Стинский.